спокойно и молчу, как сказал ты в последней открытке к маме. Вот, вот опять мысль хочет меня увлечь и начинает чесаться язык. Но нет, надо же послать хоть это письмо. Мама говорит, что теперь Боря к нам не приедет, и все из-за тебя. Я не смею верить такой нелепости. Боря, Господи, Господи, как вообще грустно. Но я опять не о деле. Да, так ты не осветишь этой пошлости из всех пошлостей, правда? Конечно, ты приедешь или нет, смотря по желанию и только. Если мне было тяжело тогда, то почему же мне делать еще назло? Потом я уезжаю за границу, когда-то мы увидимся. Теперь мне уже хочется к вам приехать. Ей-богу, у меня есть воля. Я себя переломила, и снова я стала собой. Ну, когда же мне привезти вам белых грибов? Я согласна на все, если на меня не рассердились за дерзновение. Напиши мне что-нибудь, все равно что. С чем черт не шутит, ты еще, может, обижен? Милый, чтобы просить прощения, я готова олицетворить собою воплощенный лиризм. Ольга. Этим лоскутком бумаги я поставила письму «Естественные границы». Я поехала в Мерикюль и провела там несколько дней. Боря меня встретил и проводил, и уже от нас поехал в Москву. Мое пребывание в Мерикюле сломило наши с Борей привычные отношения. Он был сдержан, серьезен, щепетилен в обращении со мной. Мы много были вдвоем, вдвоем гуляли, как он писал и хотел. Но он держался без обычной любви и веселости. Мы шли на расстоянии друг от друга, и если случайно натыкались, он резко сторонился. Ночью он хотел, чтобы мы оставались в комнате, а я мечтала о звездном небе, об уходе от семьи, о поэзии ночи. Тетя следила за нами с беспокойством. Когда же Боря нехотя уступил мне, и мы остались на террасе, ничего поэтичного не вышло. Он сидел поодаль и философствовал, стараясь говорить громче и суше обычного, а я скучала и чувствовала разочарование. На другой день, когда мы проходили у заставы, я попросила его рассказать мне сказочку. И он промолчал. Общий романтический склад сближал нас. Он говорил обычно целыми часами, а я шла молча. Признаться, я почти ничего из того, что он говорил, не понимала. Я и развитием была неизмеримо ниже Бори, и его словарь был мне непонятен. Но меня волновал и увлекал простор, который открывали его глубокие, вдумчивые, какие-то новые слова. Воздвигался новый мир, непонятный, но увлекательный. Я вовсе не стремилась знать точный вес и значение каждой фразы. Я могла любить и непонятное. Новое, широкое, ритмически и духовно близкое вело меня прочь от обычного на край света. Наконец меня потянуло домой, но чувствовалось, что мы не можем расстаться. Я все время молчала, но во мне происходили какие-то сдвиги, и я переживала что-то необъяснимое, но значительное. Боря по обыкновению много говорил. Поездка вдвоем еще больше слила нас. Люди, которых мы встречали, и названия станций — Вруда, Тикопись, Пудость и так далее — казались нам какими-то особыми. У Бори было красивое, одухотворенное лицо, и ни один смертный не был на него похож ни видом, ни душой. Он всегда казался мне совершенством. В Петербурге мы уже не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург. Пока он ехал и писал мне, я не могла найти себе места и ждала до беспамятства, ждала до потери чувств и рассудка, сидела на одном месте и ждала. И он едва мог доехать, и в ту же минуту написал мне громадное письмо. Москва, 23.07.1910 года. Помнишь ли ты еще полдень с кричащей собакой и пропадающими энгелями? Семейство Юлия Дмитриевича Энгеля, годы жизни 1868-1927, музыковеда, теоретика, композитора, у которого Пастернак учился искусству композиции. Вечер наступал быстрее, чем мы. Вообще мы почему-то ленились. Мне хочется, чтобы ты помнила и то, что мы свернули с этой независимо обсаженной дороги влево, и оказалось, сказочку должен был я рассказать тебе. Это когда пыль улеглась, и энгели пропали. Если ты даже совсем-совсем-таки шутила, то это одно и то же.